Начало легенды об Амгране относится к глубокой древности. Округ потонувшей земли славится вообще легендами, среди которых одноглазый контрабандист, железная пятка и другие давно уже повешенные бандиты играют крупную роль. Но самой выдержанной, тонкой и самой, наконец, изящной я считаю фигуру Бамграна. На этот счет мое мнение расходится с мнением остальных, когда-либо внимавших легенде, все же я остаюсь и останусь навсегда при своем, особенно если я закурил. Да, ничто лучше струи табачного дыма не приближает моей душе этот реальный и изменчивый образ существа, с нежной, но лукавой душой, существа, созданного порывом ветра и фразой доктора-акушера. Как рассказывают, Бамгран родился в самую свирепую бурю, какую можно представить на берегу Тихого океана. От родителей, вполне способных произвести такого сына. Отец этого существа беседовал на Хуан Фернансе с тенью Робинзона, или вернее Александра Селькирка, так как автор снабдил знаменитого героя псевдонимом во избежание упреков от его родственников. Простой матрос, благодаря этому разговору, получил некоторые литературные сведения, а также указания относительно клада, зарытого сбежавшим из Монте-Карло кассиром лет 50 назад. Клад состоял из 5020 франковиков, оставленных в славном учреждении преимущественно русскими Собакевичами и Базаровыми. Разбогатев, матрос повел недостойный образ жизни и женился на ясновидящей некой Луизе Бастер, имевшей все данные сделаться второй Анной Грес. Не увидь она во время одного из сеансов нечто, посеребрившее ее волосы белой мукой страха. Она никогда никому не говорила об этом, и даже муж ее не узнал, отчего можно так испугаться, засыпая под блеском лунного камня гипнотизера Берга. Наконец, все пропил матрос, все проиграл в карты, все раздарил фальшивым красноносым приятелям и дал, как водится в таких случаях, зарок вести лучшую жизнь. Лучшая жизнь, естественно, началась со страшной нищеты. В то время Луиза была беременна. Основательно протрезвившийся муж со страхом ждал увеличения семейства. Но чем ближе подступало время родить, тем спокойнее становилась жена. Выведенный однажды из жалкого своего равновесия кротким благодушием женщины, матрос начал исступленно кричать: «Если родится сын, пусть не будет у него ни семьи, ни дома, ни родины, ни денег. Пусть он живет со зверями, вырастет скандалистом и пусть всегда скалит зубы, как ты теперь, подлая. Если родится дочь...» Едва он начал определять судьбу дочери, как помертвевшая от испуга женщина слабо подняла руку, успев сказать: «Только не злой, только не злой». Затем заклинание матроса, очевидно, произвело действие, так как с несчастной начались родовые схватки. Матрос бросился за доктором и привез его в самый нужный момент. Когда рассказ об Амгране подходил к этому месту его истории, рассказчик поникал головой, смотря из-под лобья, делал произвольную паузу, затем, вещи протянув руку и блистая вдохновенным лицом, внушительно и быстро шептал, задыхаясь от естественного волнения: «Была ночь, ветер ударял с силой пушечного снаряда. И вот мальчик лежит на руках доктора». Едва были окончены хлопоты по этому делу, как доктор сел писать рецепт, а колокол на церкви, двинутый ветром, жутко раскатил «Бам-гран», сказал в это же время доктор, выписывая рецепт вслух. Его рука застыла, заметьте, застыла, перо застыло, и родители застыли от ужаса. Новорожденный, приятно улыбнувшись, помахал ручкой, чихнул и внятно произнес «Бам-гран». Молодой человек, пришедший из ивовых зарослей, что внизу по отмеле реки Адары, тянутся на протяжении 3 миль в длину и 1,5 в ширину, не пользовался уважением населения, так как не удовлетворял основному требованию иметь здравый рассудок. О нем было известно, что он ведет жизнь дикаря, что он кого-то ждет и имеет непонятную цель, связанную со своей зарослью. Звали его Франгейт. Его волосатая голова была обвязана синим платком, старый пиджак, подпоясанный широким ремнем на манер блузы, подкрывал шею и расстегнутый воротник смятой белой рубашки.